Глава 23. Когда Серина спустилась вниз по лестнице, перед тем, как отправиться на официальный обед, не стоило большого труда поверить, что она настоящая принцесса. На короткий миг даже свекровь пришла в благоговейный трепет. На ней было поблескивающее платье из белого шелка, прошитого золотистыми нитями, закрывающее одно плечо и не спадающее каскадом блестящих складок. Платье не спадало с плеча до самого пола и не подчеркивало ее чуть увеличившуюся в объеме талию. Она выглядела как богиня, когда стояла рядом с мужем, с белым цветком в волосах и золотых туфельках. Лицо ее являло образец совершенства. Тедди даже свистнул от изумления, а Грег растерянно посмотрел на мать. Они тронулись в путь через несколько минут после того, как все собрались в главном холле. Три брата, их родители и Серина. С Петти и ее родителями предстояло встретиться в клубе, где для обеда был снят отдельный зал. Мать жениха надела длинное до пола красное шелковое платье с небольшой шляпкой из того же материала, заказанное у Диора. Ее белые волосы создавали поразительный контраст, особенно когда она садилась в машину с Грегом и Тедди по бокам. Ее муж сел на одном из откидных сидений лимузина, а Брэд и Серина расположились впереди. Это позволило Сирине держаться на расстоянии от свекрови, за что Тедди был весьма признателен судьбе, хотя и сам приложил немало усилий, чтобы устроить все именно таким образом. Он пообещал себе сделать все от него зависящее, чтобы этот вечер оказался терпимым для Сирины. Когда взгляды их встретились, она догадалась, что Тедди отлично понимал ее состояние и не выдаст ее. Странно осознавать, что она лишь вчера увидела его в первый раз, а они уже стали настоящими друзьями. Когда Тедди улыбнулся ей, у Серины возникло такое чувство, будто он стал ей настоящим братом, будто он всегда и был им. «Кокетничаешь с моим братом?» — прошептал ей на ухо Брэд, и она слегка кивнула, чуть заметно улыбнувшись. «Нет, но у меня такое чувство, будто он мне самый настоящий брат. Он отличный парень. Ты тоже». Серина просияла, глядя на Брэда, а он нежно поцеловал ее в кончик носа. Ей было интересно, заметила ли это свекровь. Странно и неприятно осознавать, что за тобой все время наблюдают, ненавидят, постоянно презирают, даже теперь, когда она подписала одну из этих грязных бумаг. Серине не верилось, что эта женщина действительно пыталась заставить ее подписать эти страшные документы, предавая тем самым не только мужа, но и своего ребенка. При одной мысли об этом она вся сжалась в комок и затихла. «С тобой все в порядке?» — взволнованно спросил Брэд. «Да, отлично, не стоит беспокоиться. Сегодня все будет хорошо». «Откуда ты знаешь?» — он подтрунивал над ней лишь наполовину. «Потому что рядом ты. В таком случае постараюсь быть с тобой каждую минуту». Однако во время обеда устроить это оказалось не так-то просто. Мать посадила Брэда за один стол с остальными участниками брачной церемонии, а так как он был главным шафером жениха, то сидел по левую руку от Петти. Тедди очутился за тем же столом, Серина же оказалась за другим, вместе с несколькими пожилыми парами и группой невзрачных девиц, которые знали друг друга и почти не разговаривали с Сериной. Со своего места, не поворачиваясь, она даже не могла видеть ни Брэда, ни Тедди. У нее возникло чувство, будто она оказалась среди посторонних и чужих людей. Брэд то же самое чувствовал на своем месте. Его особенно тревожила рассадка гостей, поскольку этим занималась его мать. Сидеть рядом с Петти ему казалось совершенно бестактным, но, согласно традиции, раз уж он был шафером жениха, никто не видел ничего плохого в том, что он сидел рядом с невестой. Свидетельница сидела рядом с Грегом. Все другие шаферы жениха и подружки невесты расселись вокруг стола. В целом вечер проходил довольно весело. Брэд много болтал с девушкой, сидевшей по правую от него руку. Это была высокая девица с рыжими волосами, учившаяся вместе с Петти в Вассере. Она буквально на днях вернулась домой после длительной поездки с друзьями в Париж, поэтому у них имелась хоть какая-то общая тема для разговоров. К тому же, будучи ребенком, она прожила несколько лет в Сан-Франциско и рассказала ему кое-что о городе. В основном то, что, как она считала, могло бы ему пригодиться до выезда туда. В частности, какие районы менее туманны, на случай, если он не захочет жить в доме на территории базы, о пляжах, местах для рыбалки, любимых парках, местах для прогулок с детьми. Темы и не были серьезными, но все же им было о чем поговорить. К тому же это избавляло Брэда от необходимости общаться с Петти. Но когда начались танцы, он неожиданно обнаружил, что остался с ней наедине. Рыжеволосую пригласил парень, сидевший справа от нее, а Грег отправился танцевать со свидетельницей. Брэд, оставшись один с Петти, чувствовал себя крайне неловко. Искоса посмотрев, Брэд увидел, что она смотрит на него как-то уныло. Он улыбнулся ей, стараясь не вспоминать о том, что случилось в Риме. «Похоже, все нас бросили». Глупее этого трудно было что-то придумать, но он не знал, что ей сказать. Петти повернула к нему свое личико в форме сердца, со знакомой ему вечно недовольной гримасой, кривившей губы. «Неужели тебя это волнует, Брэд?» «Ничуть». Это была явная ложь, и ему стало ужасно стыдно. Она сидела, словно ожидая от него чего-то, может быть, поцелуя, или что он обнимет ее. Все гости знали, что год назад они были помолвлены, и вот теперь, внезапно, она вот-вот выйдет замуж за его брата. Теперь они сидели в одиночестве за главным столом бок о бок. Всем было интересно узнать, о чем же они беседовали. «Неужели тебе не хочется потанцевать, Брэд?» Петти капризно посмотрела на него, он покраснел и поспешно кивнул. «Разумеется, Петти, почему бы нет?» По крайней мере, она не устроила сцены и не стала припоминать того, что приключилось между ними. Брэд взял ее за руку и повел прямо на танцевальный пятачок. Петти отлично танцевала. Внезапно он вспомнил о танцах в Сток-клабе, когда он приезжал в отпуск сразу же после войны. Она была чертовски красивой девчонкой, но совершенно в ином стиле, ничуть не похожим на Серину. Серина обладала грацией и элегантностью, лицом, заставлявшим проходивших мимо поворачиваться ей вслед, той неповторимой и совершенной красотой, от которой захватывало дыхание. В Петти же проступало что-то горячее и сексуальное, но только до тех пор, пока не удавалось раскусить ее, затем оказывалось, что под маской кокетливой манерности скрывалось ледяное сердце. Но как бы там ни было, танцевала она великолепно и должна была стать его родственницей, поэтому Брэд старался изо всех сил. Одна мелодия переходила в другую, самбо в фокстрот, фокстрот в вальс. Никто не менял партнеров, точно так же вел себя и Брэд. Он продолжал танцевать с Петти к ее большому удовольствию, и когда вальс сменился танго, и они станцевали и его, Петти посмотрела на Брэда своими круглыми, как у куклы, глазами, обмахивая рукой лицо, и проговорила: «Ты еще не готов умереть от жары? Уже близок к этому. Хочешь подышать свежим воздухом?» Поколебавшись долю секунды, он согласился. В конце концов, что плохого, если он выйдет подышать с ней свежим воздухом? Брэд окинул взглядом танцевальную площадку, стараясь отыскать Серину, но ее нигде не было видно. Поэтому он двинулся следом за Петти из зала вниз по лестнице и вышел на улицу, где июньский воздух был почти таким же раскаленным и спертым, как в танцевальном зале. «Я и забыл, как отлично ты танцуешь». Он посмотрел на Петти, вынимая сигарету из золотого портсигара. Девушка взглянула на портсигар и тут же быстро выпалила ему в лицо. «И не только это». Он ничего не ответил. Она вынула сигарету у него изо рта, глубоко затянулась, затем вставила ее обратно ему в рот, оставив на ней яркие следы вишневой губной помады. «Я по-прежнему не понимаю, зачем ты это сделал? Я хотела сказать, почему?» Петти смотрела прямо на него, и Брэд пожалел, что согласился выйти с ней подышать. «Ты просто хотел позлить меня, поэтому...» «Я хочу понять, почему именно она? Возможно, она хорошенькая, но ведь она же ничто. И как долго ты еще протянешь с ней, Брэд? Год? Два? А что потом? Ты загубил свою жизнь ради этой маленькой шлюхи». Он уже собирался вернуться назад, но при этих словах застыл на месте. Когда Брэд заговорил, обращаясь к ней, в его голосе звучал лед. «Никогда впредь не смей говорить ничего подобного при мне. Поняла ты, сука? Завтрашнего дня, плохо это или хорошо, мы станем родственниками. Ты станешь женой моего брата. Не знаю, как для тебя, а для меня это означает одно. Я постараюсь относиться к тебе с уважением». Брэд медленно затянулся и посмотрел на Петти с нескрываемым отвращением. «Но, боюсь, это будет очень непросто». «Ты не ответил на мой вопрос». Внезапно Петти разозлилась, и капризный ротик зловеще скривился. «Почему ты женился на ней, Брэд?» «Потому что я люблю ее. Потому что она замечательная женщина. Потому что она особенная. И, черт подери, какое, собственно говоря, тебе до этого дело? Он ничего не обязан объяснять, Петти. Я мог бы спросить тебя то же самое. Ты любишь Грега, Петти?» «Вышла бы я за него, если бы не любила». «Интересный вопрос. Можешь попытаться ответить и на этот? Или же тебя привлекает только имя нашей семьи? А который из Фуллертонов не имеет значения? Следующий на очереди Тедди?» Стоя рядом с ней, Брэд внезапно понял, как сильно он ее ненавидит. Перед ним стояла испорченная, коварная, злобная Мегера, и он невольно спрашивал себя, как это он вообще мог всерьез думать о женитьбе на ней. «Ты просто сукин сын!» Петти прищурила глаза и смотрела так, словно хотела дать пощечину. Ты это заслужила, Петти. Ты, черт тебя подери, недостойна моего брата. Вот тут-то ты ошибаешься, Брэд. Я намерена сделать из него что-нибудь путное. В данный момент он ничто. За какое-то мгновение он осознал, что она говорила точно так же, как и его мать. Почему бы тебе не оставить его в покое? Брэд гневно впился ей в глаза. Он честный парень и счастлив такой, какой есть. А был ли он счастлив? Неужели он бы все время напивался, если бы был счастлив? Грега нужно направлять. К чему? К карьере политика, которая его не прельщает? Почему бы тебе не сидеть дома и не растить детей, вместо того, чтобы куда-то двигать его? От этих слов с Петти случилось нечто непонятное, и она побледнела. «Мне не придется этого делать». «Почему?» Брэд смотрел ей в глаза, в них отражалось что-то, чего он не понимал. «Твой брат не способен иметь детей, Брэд. Когда он учился в колледже, он переболел сифилисом и теперь стерилен». Потрясенный Брэд долго молчал. «Неужели это так?» «Да». В глубине глаз Петти таилось отчаяние. Но он не соизволил сообщить мне об этом. Сказал лишь месяц назад, когда всем стало известно о нашей помолвке. Он отлично понимал, что я не пойду на вторичную отмену помолвки. Господи, она чуть слышно нервно рассмеялась. Не хватало только, чтобы весь город понадрывал животы от смеха. Ах, бедная крошка Петти Азертон, брошенная вторым Фуллертоном. Но это же совсем другое дело. Брэд коснулся ее руки. Извини, Петти, ему следовало бы сказать тебе раньше. Он поступил низко. «Я тоже так думаю», — проговорила девушка неожиданно тихо и отрешенно добавила. «Но он мне еще заплатит за это». «Черт подери, что ты имеешь в виду?» Она пожала плечами. «Не знаю». Затем посмотрела на Брэда и печально усмехнулась. «Я собиралась выйти за него, чтобы насолить тебе. Ты, наверное, скажешь, что я его использовала. Однако самое смешное состоит в том, что это он использовал меня. Он вынудил меня согласиться, сказать, что я выйду за него, а за месяц до свадьбы вдруг объявляет, что стерильный». Брэд задумался. Молодой человек смотрел сверху вниз на женщину, которую, как ему думалось раньше, он знал, но которую, как оказалось, не знал совершенно. Она могла помыкать другими и была мстительной, плела интриги, строила козни и в то же время имела свои собственные уязвимые места, потребности, которые подстегивали ее причинять боль другим. Ему стало глубоко жаль своего брата. В каком-то смысле Петти на самом деле была гораздо хуже их матери. «Грег был неправ, скрыв это от тебя». Брэд удивился, узнав об этой неизвестной ему стороне жизни Грега. «Но, может быть, в итоге это и к лучшему? Вы сможете отдать себя друг другу целиком». Сначала она не ответила. «Имело бы для тебя значение то обстоятельство, что твоя жена не могла бы иметь детей, Брэд?» «Нет, если бы я по-настоящему любил ее. Но она способна родить, так ведь?» Брэд долгое время колебался, затем решил, что лучше сказать ей. Петти все равно скоро узнает, а ему хотелось быть честным. «Серина беременна, Петти». Но как только он сказал это, сразу же понял, что совершил ошибку. В ее глазах вспыхнул такой зловещий огонь, что он испугался. «Быстро же она залетела, не так ли? Поэтому-то ты и женился на ней». Если бы дело обстояло таким образом, она чувствовала бы себя лучше. Может быть, ему пришлось жениться на ней. Но ее надежды не оправдались. «Нет, не поэтому». Глаза их встретились. Они долго смотрели друг на друга, затем Петти повернулась и ушла прочь. Мгновение спустя Брэд направился внутрь и сразу же столкнулся с Грегом. «Где Петти?» — спросил брат, взглянув с нервным подозрением на Брэда. «Он был очень пьян. Где-то здесь? Мы с ней вышли подышать свежим воздухом, и она только что вернулась. Может быть, она в дамской комнате?» Грег, не отрываясь, смотрел на Брэда. «Она тебя ненавидит», — сказал он. Брэд медленно кивнул, глядя Грегу в глаза, и впервые в жизни понял, как мало знает его. «Она мне не подходила, Грег. Я в любом случае разорвал бы помолвку, вернувшись домой, даже если б не встретил Серину. Мы причиняли друг другу много страданий. У него не было уверенности, что у нее и Грега дела пойдут лучше. Ты счастлив, Грег?» Ему хотелось сказать брату, что еще не поздно передумать, что ему лучше оставить это дело, но он не был уверен, что сможет сказать ему это. «Черт, да? Почему нет?» Но Грег не выглядел счастливым. «Она будет держать меня в форме». Какое-то время Грег хмуро смотрел на старшего брата. Проглядывала также ревность, даже более сильная, нежели та, которую Брэд заметил в глазах у Петти. «Она настоящий огонь в постели. Впрочем, ты это отлично знаешь. Или уже забыл?» «Никогда не знал». Этот ответ казался единственно возможным. Брэд невольно съежился от вопроса брата. «Дерьмо! Она же сама сказала мне это!» «Сказала? Может быть, она сделала это, чтобы ты ревновал?» Грег пожал плечами, словно говоря, что его это не волнует, но было видно, что это далеко не так. «Меня это мало трогает. Девственница — такое дерьмо. Они не нравились мне еще с тех пор, когда я учился в колледже». «Очевидно». Брэду хотелось откусить себе язык за только что сорвавшееся слово, и его глаза мгновенно встретились с взглядом Грега. «Она рассказала тебе, не так ли?» «Сука! Зачем, черт ее подери, ей нужно было рассказывать тебе?» «Тебе следовало сказать ей об этом раньше». Это прозвучало почти как отеческий упрек. «А может быть, тебе следует заняться своими делами?» «Как вижу, твои дела идут тоже не совсем гладко». «Подумать только, Брэд женился на этой итальянской заднице. Мне казалось, у тебя хватит ума не вести ее сюда. Прекрати, Грег». Голос Брэда прозвучал низко и угрожающе. «Черта с два! Если бы ты сделал так, как хотела мать, она не села бы мне на шею. Ты пошел бы в политику, где тебе самое место, а я занимался бы тем, что мне нравится. Но ведь нет, большой братец решил поиграть в независимость, оставив меня тащить на себе все это дерьмо. А я, что я получил от всего этого? Мне по-королевски надрали задницу и приставили к виску пистолет. Теперь я надежда всей их жизни, и на меня одного возлагают они все свои чаяния. Мне кажется, ты отделался очень легко, впрочем, как обычно». «Тебе не следовало делать того, что они тебя заставляли, Грег. Ты можешь жить в свое удовольствие, ради бога». Брэду действительно было жаль его, но в то же время он знал, что Грегу не хватит духа противостоять матери или Петти. «Черта с два я смогу, а теперь еще и Петти. Она ждет, что я отправлюсь работать на ее отца». «Если не хочешь, не работай». Грег посмотрел на него с горьким удивлением, лицо его исказило грустная улыбка. «Храбрые слова, Брэд. Есть только одна проблема». «Какая?» «Я не храбрец». С этими словами Грег повернулся и ушел. Брэд остался один с чувством глубокой жалости к брату.